«Странно вспоминать все произошедшее», — подумал он, «вглядываться в себя и благодаря расстоянию, размышлению и некоторому остолбенению видеть все в новом свете». Молодой человек, который несколько минут назад завязывал перед зеркалом галстук под воротником свежей сорочки, был не похож на того, каким помнил себя. Изменило в нем что-то и ранка на правой скуле. Он отмечал перемены, глядя на свое похудевшее, опаленное солнцем лицо, на ввалившиеся щеки, на появившиеся в углах глаз мелкие морщинки. Карие глаза смотрели по-другому, тверже, и, подернувшись пеленой усталости, тусклей, они видели такое, чего прежде и вообразить себе не мог их обладатель. Этим глазам, думал он, вглядываясь в свое отражение, за 10, за 20 лет жизни, а может быть и за целую жизнь, не увидеть бы того, что предстало им в неполные двое суток. И Мартин Гаррет, скользя рукой по перилам лестницы в отеле Монте-Карло, отчетливо осознавал, что теперь, обнаружив, с какой легкостью мир этот разбивается вдребезги, никогда уж не увидит его прежним. Но это открытие не слишком огорчило его, скорее напротив. Ум, вышколенный и обостренный образованием и привычкой к научному подходу, побуждал его двигаться дальше, требовал расшифровать потаенный смысл того, что изумленный Мартин наитием ощущал в революции и войне. Война и победоносная революция уже нагрянули и сюда, в отель. Персонал с испугом и тревогой наблюдал за инсургентами, расположившимися на первом этаже. Портье забаррикадировался за стойкой, коридорные пребывали в растерянности, а управляющий просто исчез. Победители полновластными хозяевами заняли гостиные и игорный салон. Грязные, обросшие, кое-у-кого на груди все еще перекрещивались патронташи, они разваливались на диванах и в креслах, спали прямо на коврах, играли в карты на ломберных столах, теперь прожженных сигарами и покрытых пятнами от еды. В отеле стало дымно и шумно, звучали громкие голоса, шуршали сандалии, звякали по паркету шпоры. К стенам, к мебели, к бильярдному столу были прислонены карабины, а из сорванных штор инсургенты сделали попоны для своих коней. Тем не менее, неукоснительно поддерживалась строжайшая дисциплина. Никто не пил спиртное, а в закрытом баре, прислонясь к стойке, стоял часовой с винтовкой наперевес. То же самое происходило и в других отелях. И в Порфирио Диосе, которому, разумеется, недолго оставалось носить свое имя, и в Мексике. Генерал Ороско и полковник Вилья по-прежнему считали расстрел лучшим средством для борьбы с пьянством. Хеновево Гарса ждал Мартина в кресле недалеко от входа, положив карабин на пол, вытянув ноги и закрыв лицо шляпой, он, казалось, дремал. Инженер хотел уже было подойти, но тут заметил Диану Палмер. Американка в том же сером клетчатом костюме и с той же кожаной сумкой через плечо, что и накануне, только что вошла в отель и стояла перед стойкой, пытаясь получить номер. Усталая, вся в поту и пыли, она спорила с портье, клявшимся, что свободных номеров нет. «Я заплачу, сколько скажете», — настаивала она, — «мне необходимы чистая постель и горячая ванна». «Невозможно, сеньора, отель переполнен, невозможно». Мартин решил вмешаться, он хорошо знал этого портье, маленького неряшливого и падкого на деньги мексиканца, и щедрыми чаевыми завоевал его симпатию. «Пабло», — сказал он, — «уверен, ты сумеешь уладить это дело», — портье уклончиво пожал плечами. «Трудно, сеньор Гаррет, у нас тут творится сущий бедлам. Половина персонала не вышла на работу», — он незаметно показал на инсургентов, — «а эти кабальеро беспрестанно требуют того, чем я не располагаю». При слове «кабальеро» он понизил голос, и было видно, что у него язык не поворачивается называть их так. Мартин улыбнулся. «Эта дама — известная журналистка, и ее лично рекомендует Дон Франциско Мадеро». «Именно так», — сказала она и достала из кармана вдвое сложенный листок. Портье прочел документ и в задумчивости почесал щеку. «Ну, может быть, часа через два я и смогу вас устроить». Мартин пожал ему руку, незаметно всунув при этом в ладонь две бумажки по 10 песо. «Надеюсь, еще до вечера?» «Постараюсь. Сделаю, что смогу. Знаю, что сможешь. Нельзя же разочаровывать даму». С ловкостью фокусника портье спрятал деньги. «Всегда к вашим услугам, сеньор Гаррет». Мартин обернулся к женщине, которую явно позабавили его маневры. Она смотрела на него пристально, как вчера вечером и ночью. От ее оценивающего внимания не укрылась и царапина на скуле. И, кажется, теперь она поставила Мартину оценку повыше прежней. «Я смотрю, вы здесь освоились». Инженер поглядел на улицу. «Где ваш друг?» «Какой друг?» «Гринго, этот самый Логан». «А, не знаю, где-то здесь, но его нельзя назвать моим другом». Она произнесла это небрежно, почти безразлично. Мартин показал на лестницу. «Пока вас не заселили, могу предложить свой номер. Там сможете привести себя в порядок и отдохнуть». «Вы это серьезно?» «Разумеется». «А что это у вас на лице? Что случилось?» Мартин дотронулся до ранки, смазанной йодом. Подруга майора Гарсы суровой ниткой зашила ему рассеченную скулу. «Да, так, пустяки. Рассказывает, будто вы сделали нечто немыслимое и сделали превосходно». Он ничего не ответил. Диана окинула его долгим задумчивым взглядом и, наконец, сказала: «Мне в самом деле надо принять ванну. Вижу, вы-то уже успели». «Должен извиниться, в номере есть ванна, но воду еще не успели сменить. Сейчас попрошу напустить чистый и горячий». «Буду вам очень благодарна», — со вздохом сказала она. Он хотел было взять ее сумку, но журналистка опередила его. «Нет, нет, я сама». Они поднялись по лестнице, остановились перед дверью номера. Мартин сунул ключ в замочную скважину, повернул. «Виноват, еще минутку». Диана осталась на пороге, а он шагнул вперед, проверяя, все ли в порядке, натянул покрывало на разобранную постель, оставил окно открытым, не стал трогать ни влажные полотенца, висевшие на сушилке возле фаянсового умывального таза, ни зеркало и умывальные принадлежности. Сунул в шкаф грязный воротничок сорочки, забытый на бюро, и в последний раз, обведя комнату, взглядом повернулся к Диане. «Теперь прошу». Она переступила порог неторопливо и уверенно, спокойно оглядываясь. Было ясно, что ей не впервой бывать в номере, где живет мужчина. Прошла так близко к Мартину, что едва не коснулась его, а он ощутил исходящий от нее смешанный запах земли и пота, но иной, не такой, которым были пропитаны люди, окружавшие его в последние дни. Резкий, но неопределенный, сочетавший в себе несколько несовместимых оттенков, непреложно свидетельствовавший, как остро нуждается утомленная женская плоть в омовении, и, несмотря на это, а может быть, благодаря этому, смутно притягательный. Ничего подобного Мартину до сих пор чувствовать не доводилось, и, ощутив неуместный прилив вожделения животного и слепого, он покраснел, потому что Диана Палмер, кажется, заметила это, и в любопытстве, с которым она взглянула на инженера, появилось нечто новое. Какая-то неожиданная и глубокая серьезность. Когда же ее глаза остановились на оцинкованной ванне под окном, еще заполненной мыльной серой водой, Мартин покраснел еще сильнее. «Сейчас я распоряжусь», — повторил он, — «минутное дело». В ответ по ее четко и твердо очерченному лицу скользнуло подобие улыбки. Диана поставила сумку на пол, у выглядывавших из-под подола сапог, покрытых пылью и засохшей грязью. От яркого света, лившегося в открытое окно, вспыхивавшего на стеклах, в ее глазах цвета корицы снова заметались золотисто-соломенные искорки. «Спасибо», — сказала она. Потом вытащила шпильки, и волосы рассыпались по плечам. Она стала выглядеть моложе, так, по крайней мере, показалось Мартину, не столь неприступной, непроницаемой и самоуверенной. Он положил ключ на бюро и двинулся к двери. «Не за что. Думаю, ваш номер скоро будет готов, а до тех пор чувствуйте себя здесь как дома». «Спасибо», — повторила она. Потом повернулась к зеркалу и принялась расстегивать пуговицы на жакете так, словно уже осталась в одиночестве. Мартин вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. Проспект 16 сентября был заполнен модеристами. Повсюду, насколько хватало глаз, виднелись лошади, разнообразное оружие, шляпы с широкими и узкими полями, просторные белые одеяния пеонов, выцветшая серо-сизая парусина на плечах рабочих и путейцев, бурые и желтые куцые куртки фермеров. Грязное и свирепое людское море накатывало прибоем. Модеристы отдыхали, прислоняясь к стенам, вступали в разговоры с теми жильцами, кому хватило смелости высунуть нос на улицу, глазели на закрытые двери лавок и таверн. Мартин снова убедился, что дисциплина остается на высоте, а грабеж в пределах разумного. Если не считать пожара на почтамте до разгромленных магазинов Кеттельсон энд Дигитау, торговавших скобяными товарами и оружием, лишь несколько съестных лавок подверглись нападению алчных маркетанток Сальдадер, которые шли за войском с узлами и с детьми за спиной, а теперь прямо на улицах раскладывали сковороды, жаровни и котлы, готовясь кормить своих мужчин. И в окнах большой аптеки на углу проспекта Хуареса не осталось ни одного целого стекла. Дверь была высажена, и модеристы выносили на улицу бинты, лекарства и склянки с йодом. «Гляди, инженер!» — Хинавева Гарсия стволом карабина показал на длинную вереницу федералов под конвоем инсургентов, тянувшуюся по проспекту. «Как они тебе? Как гвоздили нас, помнишь?» А вот так вблизи, да когда хвост прищемили, выглядит не так браво. Что с ними будет? А сам не знаешь. Те, которые мобилизованные, мы их зовем хуанами или плешивыми, могут по желанию записаться к нам. В конце концов, какой спрос с бедолаг, которых выпустили из тюрем или силком взяли в армию? Мартин сочувственно рассматривал этих низкорослых парнишек со смуглыми индийскими лицами в пыли и копоти, кое-кто хромал, опираясь на товарищей. А остальных? Остальные? Знаешь, небось, и про остальных. Как ни крути, а ведь это они и начальство их не отнимают у наших бедняков свиней и кур, жгут наши дома, уводят наших жен. Миндальничать с ними не станем, и возвращать их правительству, чтобы оно снова послало их в бой тоже. Разве я не прав? У центральной таможни они встретили Тома Логана. Американец, сидевший в тени среди модеристов, при виде майора с Мартином встал и пошел им навстречу. С Ремингтоном в одной руке, с ломтем сушеного мяса, от которого он время от времени откусывал, в другой. «Слыхали про генерала Наварро?» — спросил он. И, услышав отрицательный ответ, начал рассказывать. Прошел слух, будто начальник гарнизона со своими последними людьми, их человек 15, сдался, предварительно выдвинув условия, а среди них такое — сохранить жизнь всем, в том числе офицерам и сержантам. Передают еще, что Франсиско Мадеро условия эти принял, чем навлек на себя ярость генерала Ороско и полковника Вильи, у которых были свои счеты с Наварро, приказавшим не так давно расстрелять в Серро Приетто их людей. «Ладно, там видно будет», — заметно помрачнев сказал Гарса. Логан с интересом взглянул на Мартина. «Диану видели? Я ее оставил у дверей того же отеля, где вы живете». «Видел, она там». «А не знаете, удалось ей номер снять?» «Кажется, удалось». Логан прожевал последний кусок и поковырял ногтем в зубах. «Примечательная дамочка, а? Вроде бы она сама настояла, чтобы «Нью-Йорк Ивнинг Джорнал» отправил ее сюда. Что называется, неробкого десятка, и вчера и сегодня стояла под пулями». «А вы?» — осведомился Мартин. «А что я?» «Вы, американец, что тут делаете?» Логан удивленно склонил голову на бок. «Тот же вопрос могу задать и вам. Вы, испанец, что тут забыли?» «Сеньора инженера об этом попросили мы», — внес ясность майор, и он согласился с дорогой душой и пошел без возражений. «Да что вы! Точно вам говорю, в динамите разбирается лучше всякого сапера». «А-а-а!» Они двинулись дальше, Гарса подмигнул Мартину, показав на Логана. «А этот гринго — бог по части пулеметов!» Логан улыбнулся и взял ружье на плечо. Из-под опущенного поля шляпы сталью поблескивали серые глаза, отливали красным рыжеватые бакенбарды. «Обожаю возиться с ними, чинить, если вдруг что не так. Когда мы воевали с Испанией, лежал за Гатлингом». Мартин взглянул на него новыми глазами. «Были на Кубе?» «В Пуэрто-Рико, на холмах Сан-Хуана. Ваши земляки отбивались отчаянно. Я с тех пор зауважал испанцев». При этих словах майор Гарса рассмеялся сквозь зубы. «Вот что я тебе скажу. Инженеры, вот хоть он по виду еще мальчишка, здесь всякий уважает», — он ласково хлопнул Мартина по плечу. «Он заслужил себе право зваться мужчиной». Перед центральной таможней бурлила толпа. В толчье мелькали сосредоточенные лица, гудели голоса. Толпа инсургентов не сводила глаз с дверей, где стояли на карауле люди из личной охраны Франсиско Мадеро. Майор локтями проложил себе путь к крыльцу в тот самый миг, когда в дверях, позванивая шпорами, появился полковник Вилья и несколько его штабных. Он был не при параде, в запыленных кожаных гетрах с револьвером у бедра, шагал широко, сомбреро надвинул на глаза и тер ладонью мрачное лицо, и явно сдерживал ярость. При виде Гарса остановился. «Здорово, далеко собрался?» «Да вот, сопровождаю инженера, сеньор полковник». Вилья даже не взглянул на Мартина. «Инженера мне сейчас до одного места». «А вот ты мне очень нужен. Что случилось?» «Что случилось?» — спрашиваешь, оглянувшись и увидев, что их обступили люди. Он повысил голос. «Да у меня слов приличных нет, чтоб тебе объяснить. Генерал Наварро вышел сухим из воды, вот что случилось». «То есть как?» «А вот так, сеньор Мадеро переменил свое решение. Раньше обещал, что он выдаст мне этого убийцу, когда возьмем Сьюдад Хуарес, и мы его взяли, а теперь сеньор Мадеро заявляет, что это невозможно. Человечность и милосердие не дают, понимаешь ли». «А что говорит генерал Ороско?» «Он принял сторону Мадеро и всей этой звездобратьи, которая вокруг него вьется и именует себя его правительством, всей этой швали, которая сидит в потолок, поплевывает, пока мы там лоб под пули подставляем. и теперь твердит, что хлопнуть эту тварь паскудную, эту потаскухину отродье, будет политически неверно. Неверно? Так и говорят, всеми буквами. В общем, нам плюнули в душу, а меня учтиво послали не скажу куда». Собравшиеся вокруг инсургенты возмутились, стали вспоминать, сколько народу казнил генерал Наварро, и, хлопая по прикладам своих винтовок, требовать, чтобы таможню сейчас же взяли штурмом, а тигра Сьерро Приетто расстреляли без всяких церемоний. Часовые в дверях начали тревожно переглядываться, крик поднялся такой, что самому Вилье пришлось вскинуть руки и утихомиривать распаленную толпу. «Спокойно, ребята, спокойно», — сказал он под конец. «Ступайте к бабам своим, у кого они есть, конечно. Ешьте и отдыхайте, вы это заслужили. И не волнуйтесь, все уладится, я вам обещаю». Вилья, Гарса и Мартин в сопровождении Сармьента и еще двоих двинулись прочь от таможни. Том Логан с Ремингтоном на плече невозмутимо провожал их взглядом. «Да вы бы видели этих мразей», — продолжал сетовать Вилья. «Правительство демократической Мексики. Сплошь помещики да адвокаты. Ни одного бойца нет среди них, ни единого вояки. У них даже военный министр винтовку в руках не держал». «Ну и что же нам делать, сеньор полковник?» — осведомился Гарса. «Я подал рапорт, ухожу». «То есть, как это так, ухожу?» «А вот так», — мрачно подтвердил Сармьента. «В отставку», — Вилья кивнул. «Индеец сказал, как? Уеду на свое ранчо в Сан-Андрес, и дело с концом». «Ага. Поладили, значит?» «Не поладили, а нагадили. Мне в душу. Но сам знаешь, кулик в своем болоте велик. Бери 10 000 песо и ступай на все четыре стороны». «Ай, мамочка моя!» — протянул майор и растерянно заскреб в затылке. «А нам что делать?» «А вы поступаете в это, как его? Распоряжение Рауля Мадеро, президентова брата. Теперь под его началом будете. И скажи спасибо, что не под концом. А если мы не желаем?» «А не желаете, валите домой к свиньям своим. Заметь, я не сказал к свиньям собачьим. Тебе тоже выплатят сколько-то. Мы ведь за это бились, верно? А революция-то, сеньор полковник?» Вилья полуобернулся и взглянул на здание таможни. «По словам господ, которые там сидят, революция уже свершилась, и они уже видят себя в столице. По всему судя теперь, когда Сьюдад Хуарес взят старику Порфирио, скоро крышка, и теперь все изменится, так они говорят, хотя я лично особых перемен пока не наблюдаю». Гарса понуро покачал головой, шляпу он снял, и на ярком солнце шрам вдоль щеки казался глубже. Потом майор с опаской взглянул на Сармьента. «Индеец тоже остается?» «Нет, со мной поедет, охранять будет». «А я, сеньор полковник». Сказано было так безнадежно и горестно, что Вилья ободряюще улыбнулся. «В самом скором времени все, что тебе заблагорассудится, но пока в настоящую минуту продолжаешь выполнять приказы. Не можем же мы все разом взять и отвалить. Послушай, Панчо, ну что еще, дружище, и брось ты этот похоронный тон». Мартин не пропустил мимо ушей ни внезапный переход на «ты», ни неуставное обращение по имени, а не по званию. Хиновеву Гарса еще ниже опустил голову, разглядывая свои запыленные сапоги. Было видно, что ему трудно выговорить то, что он произнес. «Мы ведь с тобой вместе хрен знает сколько времени. С тех пор, как поступили в Руралес, в Сьерра-Асуль, так ведь?» «Так, Хена, все так. Прежде чем ввязались в нынешние дела, когда нас называли просто бандитами, истинная правда, и что с того?» Майор больше не проронил ни звука. Он по-прежнему созерцал носки сапог, и лицо у него было страдальческое. Вилья обхватил его за плечи, крепко обнял. «Дон Франциско Мадеро, — сказал он, — человек порядочный, но кое-чего не видит. Чересчур он добросердечен. Понимаешь, брат, о чем я? Если я уйду, разве можно оставить его одного в когтях Ороско и прочего воронья среди этих ненасытных стервятников? Надо, чтобы рядом с ним были хорошие люди, надежные люди, испытанные революционеры на вроде тебя. Сармьента же ты забираешь с собой». «Забираю, потому что тебе доверяю больше, чем этому головорезу, который без моего пригляда свернет не на ту дорожку и пойдет крошить не тех, кого надо. Пока он рядом, я за ним присмотрю», — он мрачно улыбнулся индейцу. «И потом у нас обоих есть одно незаконченное дельце». Вилья, словно собственные слова напомнили ему о Мартине, внимательно посмотрел на него, оглядел с ног до головы, и улыбка его стала злорадной. «Кстати, сеньор Гачупин, «Вижу, вы помылись и причесались, однако по нашему плану, небось, придется вам опять перепачкаться». «О чем вы, сеньор полковник?» – удивился Мартин. «Революция по-прежнему может на вас рассчитывать?» «Не знаю, право», – с запинкой смущенно ответил инженер. «Майор Гарсон, ну, если он остается, правильно ли я понял, что тогда и вы останетесь?» «Пока да, я так думаю». Вилье расхохотался, этот бывший бандит всегда смеется так, вспомнил Мартин, громко, звонко, жизнерадостно. «Все в этом человеке чрезмерно, и ярость, и благодушие». «Договорились, дружище Хена, всегда будете вместе и рядышком», – он подмигнул Мартину. «Надеюсь, твоя Макловия не приревнует, она ведь в гневе страшна, как пантера». От сдержанной улыбки лицо майора просветлело. Он тряхнул головой, возвращаясь к доброму расположению духа и к субординации. «Не смейтесь, сеньор полковник». «Так где же мне придется испачкаться?» – настойчиво спросил Мартин. Вилья пожал плечами, показал куда-то на юг. «Говорят, федералы готовят контрнаступление. Телеграфисты сообщили, что в Хуарес движется эшелон со свежими войсками. А в местечке под названием Монаший Бугор его можно придержать». «Знаю это место», — сказал майор. «Милях в 8 отсюда железнодорожный мост, там перекинут через глубокую лощину». «Именно так, и нашего Гачупина мы попросим пустить его под откос». Вилья вдруг замолчал и указательным пальцем прикоснулся к груди Мартина на уровне сердца. «Только имей в виду, дружок», — добавил он, «попадешься федералам раньше, чем справишься с поездом, они с тебя заживо шкуру сдерут». «Постараюсь не попасться». «И правильно. Сейчас тебе все растолкуют. Получишь подробные инструкции. А теперь вот такой к тебе вопрос. Слушай, че ты ввязался в это дело? Тебе вроде бы надо быть с теми, кто вверху, а не с нами». Мартин медлил с ответом. На этот вопрос ему по-прежнему нелегко было ответить даже себе. «Сам не знаю», — выговорил он наконец. «Я уж объяснял вчера, шахты закрылись». «А любопытство, о котором ты толковал, не унялось, значит?» «Еще не вполне». Вилья уже собирался продолжить путь, но Мартин не тронулся с места. Он продолжал искать ответ. «И кроме того, иногда», — добавил он, — «те, что внизу, мне как-то ближе». «Только иногда?» «Часто», — довольный Вилья одобрил ответ. «Вот это ты верно сказал, дружище». «Спасибо», — полковник, сунув большие пальцы за ремень с кобурой, всматривался в инженера. «То есть, так надо понимать, тебе нравится, что ввязался в драку?» «Нравится?» — почти застенчиво ответил Мартин. «Да, пожалуй, нравится. Когда бьешься за правое дело, за народ, чувствуешь себя честным, чистым, а? Верно? И настоящим мужчиной, а? Может быть. А скажи-ка еще вот что. Каковы мы, на твой испанский взгляд, умеем умирать?» Мартин немного подумал и сказал: «Обижать мексиканца не только несправедливо, но и опасно». «Хорошо сказано. Да, вы умеете драться. Вы люди жестокие и нежные одновременно». Вилья опять расхохотался. «Нежные? Да неужто? Неужто мы все так уже обабились?» Он взглянул на Гарсу. «А я тебе говорил, майор, когда спишь, задницу не выставляй, а то не ровен час, кто прельстится». Мартин продолжал смотреть на него и по непонятной причине чувствовал себя гораздо увереннее, чем раньше. Откуда-то взялась отвага, граничащая с дерзостью. «Позвольте спросить, сеньор полковник». «Разумеется, валяй, спрашивай. Известно ли что о пропавшем грузе?» Вилья изменился в лице, кофейного цвета глаза сузились, в них появилось недоверие. «А тебе-то что до этого?» «Да ничего, на самом деле, но это золото ведь тоже разжигает мое любопытство. В конце концов, это я помог его добыть». «Любопытство — прямая дорожка в могилу», — вмешался Сармьента. Он сказал это негромко, сквозь зубы. Мартин взглянул в бесстрастное индейское лицо, и такое бесстрастие пугало сильнее, чем злобная гримаса или неприкрытая словесная угроза. Вилья же как будто уже остыл. «Ничего не знаю», — сказал он спокойно. «А знал бы, кто это постарался, я бы его на месте убил. Его или их». Он повернулся, собираясь продолжить путь, и вдруг ощупал карман. «Я, сеньор-испанец, не забыл, что должен вам золотой. Он не пропадет, как пропало все остальное. Так что постарайтесь дожить и получите его, если встретимся». «И если раньше не убьют», — добавил Сармьента. Вилья снова захохотал зычно и грубо. «Это уж само собой, если дружка нашего раньше не убьют».